служа телохранителем у одного успешливого журналиста, умнички и злые дня, ведущего телешоу, убогого, но обожаемого смертными, ибо приносила в их хижины, дворцы надежду и крупицы света. К названному журналисту попали бог весть, откуда материалы об источнике зла. Все дело было в игле. Игла была спрятана в яйце, яйцо в селезне, селезень в зайце, зайц еще в ком-то, а все это, в свою очередь, запихнуто в дипломат. И вот в прямом эфире бесстрашный журналист собирается публично достать содержимое, обломав кончик иглы, уничтожить зло. Сильные меры сего. Зло ведь всегда думает, что это оно добро, а добро, наоборот, зло. Понятное дело, они не дремали, получая анонимные угрозы. Смельчак при всех читал их слух и тут же рвал на мелкие кусочки, демонстрируя невидимым, но вездесущим врагам свое презрение. И вот однажды под мокрым снегопадом вы попрощались с ним до завтра. Он сел в машину, зачехленную снегом, со своей новой женой. Со старой развелся за полгода до этого жидкой кашки на ветровом стекле, разгребаемой дворниками. И вы еще подумали, что видите его в последний раз. Впрочем, мысли ваши никогда никого в этой жизни не интересовали. Они сидели, включив в машине печку, и, пока воздух в салоне нагревался, хотели жить долго и счастливо, и умереть в один день, в одну минуту. Она говорила: «Черт с ней с правдой, не надо никакой правды. Славик, любимый мой, мне страшно за тебя и за себя. Пожалуйста, очень тебя прошу, не надо ничего». Только он хотел ответить, машина взорвалась. Следствие стало разрабатывать версию ошибки. Взрывное устройство просто подложили не в тот автомобиль, и оперативники изучали данные на владельцев всех белых от снега БМВ, оставшихся в тот слякотный вечер рядом с этой автомашиной возле Останкинского телецентра, где на стоянке под каждым фонарем выросли живые пирамиды из снежных хлопьев. Искали также дипломат с правдой, но не нашли. Бывшая супруга погибшего, оскорбленная, растоптанная в своем женском естестве, еще когда он был жив, пыталась вытеснить предавшего их любовь из своего подсознания и время от времени звонила ему и молчала. Ну, как похоже, все одинокие брошенные женщины, глушащие ярость сопением в телефонную трубку. Боясь сойти с ума, она пошла к психотерапевту и прорыдала на взрыв 2 часа, ведь они прожили вместе столько лет. Выждав положенное психотерапевту, у которого был стеклянный глаз, он часто прикрывал его рукой, предложил ей представить прошлую счастливую жизнь, как просмотренный видеофильм, и сказал, что нужно расслабиться, закрыть глаза, еще раз быстро пересмотреть пленку на убыстренной скорости,